Бобби подумал, что Тед положит Кэрол на диван, но нет. В гостиной было еще одно кресло с прямой спинкой, и он сел в него, держа ее на коленях. Вот как Санта-Клаус в универмаге Грант сажал к себе на колени малышей, которые подбегали к нему, пока он восседал на своем троне. «Где еще у тебя болит, не считая плеча?» «Они били меня по животу и по боку». «Какому боку?» «Правому». Тед осторожно задрал ее блузку с этого бока. Бобби со свистом выпустил воздух через нижнюю губу, когда увидел синяк, пересекавший ее ребра по диагонали. Он сразу узнал очертания бейсбольной биты и понял, чьей биты. Гарри Дулина, прыщавого балды, который видел себя Робин Гудом в той чахлой пустыне, которая сходила за его воображение. Он или Чо Мира, и Уилли Шерман поймали ее в парке. И Гарри бил ее битой, а Ричи и Уилли держали ее. Все трое ржали и называли ее Гербер Бэби. Может, все началось как шутка, а потом вышло из-под контроля. Ведь почти то же самое случилось в «Повелителе мух». Все чуточку вышли из-под контроля. Тед прикоснулся к боку Кэрол снизу. Его узловатые пальцы растопырились и медленно заскользили вверх. При этом он наклонял голову, словно не столько касался, сколько слушал. Может, так оно и было. Когда он добрался до синяка, Кэрол ойкнула. «Больно?» — спросил Тед. «Немножко. Не так, как плечо. Они ведь сломали мне руку». «Нет, не думаю», — сказал Тед. «Я слышала, как оно хрупнуло, и они слышали, потому и убежали». «Ну, конечно, ты слышала, безусловно». По ее щекам катились слезы. Лицо все еще было пепельно-серым, но Кэрол как будто чуть-чуть успокоилась. Тед задрал ее блузку до подмышки и оглядел синяк. «Он не хуже меня знает, чем ее ударили», — подумал Бобби. «Сколько их было, Кэрол?» «Трое», — подумал Бобби. «Трое. Трое мальчишек». Она кивнула. «Трое мальчишек против одной маленькой девочки. Значит, они тебя боялись. Они, наверное, думали, что ты львица. Ты львица, Кэрол?» «Если бы», — сказала Кэрол и попыталась улыбнуться. «Если б я могла рыкнуть и прогнать их, они меня покалечили». «Я знаю. Знаю». Его ладонь скользнула вниз к синяку и закрыла сизый отпечаток биты на ее ребрах. «Вдохни». Синяк вспучился под ладонью Теда. Сквозь его желтые от никотина пальцы Бобби видел полоски лилового пятна. «Так больно». Она мотнула головой. «А дышать тоже нет. И когда твои ребра прижимаются к моей руке, тоже не больно». «Нет, только саднит. А больно». Она взглянула на свое жуткое двугорбое плечо и тут же отвела глаза. «Я знаю. Бедненькая, Кэрол, бедняжка. Мы до этого еще дойдем. Где они тебя еще били?» «Ты сказала, по животу». «Да». Тед задрал ее блузку спереди. «Еще синяк». Но выглядел он побледнее и не таким жутким. Тед осторожно прикоснулся к нему кончиками пальцев, сначала над пупком, потом под ним. Она сказала, что не чувствует там такой же боли, как в плече, что живот у нее только саднит, как ребра. «По спине они тебя не били?» «Нет». «По голове?» «По шее?» «Нет, только по боку и по животу, а потом по плечу, а оно хрупнуло, и они услышали и убежали. А я думала, что Уилли Шерман хороший». Она горестно взглянула на Теда. «Поверни головку, Кэрол». «Отлично. Теперь в другую сторону. Поворачивать не больно?» «Нет». «И ты уверена, что они ни разу не ударили тебя по голове?» «Нет». «То есть да, уверена». «Ты счастливица». Бобби не мог понять, какого черта Тед назвал Кэрол счастливицей. Ее левая рука, казалось, ему была не просто сломана, а наполовину вырвана из плеча. Ему внезапно вспомнилась жареная воскресная курица, и как щелкает душка, когда ее вытаскиваешь. Что что-то закрутилось у него в желудке. На секунду ему показалось, что сейчас его вывернет. И завтрак, и черствый хлеб, которым он поделился с утками. «Нет», — сказал он себе, — «сейчас не смей. Теду и без тебя хватает проблем». «Бобби», — голос Теда был ясным и четким, словно проблем у него было меньше, чем их решений. «И каким же это явилось облегчением? С тобой все в порядке?» «Угу. И ведь он сказал правду, желудок у него усмирился». «Отлично. Ты поступил правильно, что привел ее сюда. Ты способен еще поступать правильно. Угу. Мне нужны ножницы. Ты не найдешь их?» Бобби пошел в спальню к матери, выдвинул верхний ящик комода и достал ее плетеную рабочую корзинку. Внутри лежали ножницы средних размеров. Он побежал назад и показал их Теду. «Такие годятся?» «Отлично», — сказал Тед и добавил, обращаясь к Кэрол. «Я разрежу твою блузку, Кэрол. Мне очень жаль, но я должен сейчас же осмотреть твое плечо, а я не хочу сделать тебе снова больно». «Ничего», — сказала она и снова пыталась улыбнуться. «Бобби, даже страшно стало от ее храбрости. Да если б у него плечо стало таким двугорбым, он наверняка блеял бы, будто овца, напоровшаяся на колючую проволоку. Домой ты сможешь вернуться в рубашке, Бобби, верно, Бобби? Само собой. Пара-другая вошек мне, тьфу». «Обхохочешься», — сказала Карл. Тед осторожно разрезал блузку на спине, а потом спереди, а потом снял обе половинки, будто скорлупу с вареного яйца. С левым боком он был особенно осторожен, но Кэрол хрипло вскрикнула, когда пальцы Теда задели ее плечо. Бобби подскочил, и сердце у него совсем было успокоившееся, снова заколотилось. «Извини», — пробормотал Тед. «Угу, поглядите-ка». Плечо Кэрол выглядело уродливо, но не так ужасно, как боялся Бобби. Наверное, так почти всегда бывает, когда поглядишь прямо на то, чего боялся. Второе плечо было выше нормального, и кожа на нем была до того натянута, что Бобби не понял, как она вообще не лопнула, и цвет у него был какой-то странно сиреневый. «Очень плохо», — спросила Карл. Она глядела в другую сторону, на стену, и лицо выглядело изнуренным, изголодавшимся, как у детей-беженцев. Бобби подумал, что после первого беглого взгляда она ни разу не посмотрела на это плечо. «Я буду в гипсе все лето. Не думаю, что тебе вообще понадобится гипс». Кэрол поглядела на Теда с недоумением. «Оно не сломано, деточка, а только вывихнуто. Кто-то ударил тебя по плечу. Гарри Дулин. Так сильно, что выбил головку верхней кости твоей левой руки из ее ямки. Я думаю, что сумею вернуть ее на место. А ты выдержишь минуту-другую очень сильной боли, знаешь, что потом все, наверное, будет хорошо». «Да», — сказала она, не задумываясь, — «вправьте его, мистер Бротиген, пожалуйста». Бобби поглядел на него с сомнением. «А вы, правда, сумеете?» «Да». «Дай-ка мне твой пояс». «Что?» «Твой пояс. Дай его мне». Бобби вытащил пояс, совсем еще новый, подаренный ему на Рождество, из петель и протянул Теду, который взял его, не отводя глаз от Кэрол. «Как твоя фамилия, деточка?» «Гербер. Они называли меня Гербер Бэби. Но я же не Бэби». «Ну, конечно. И вот сейчас ты это докажешь». Он встал, усадил ее в кресло, а потом опустился рядом на колени, словно типчик в старом фильме, предлагающий свою руку и сердце. Он дважды сложил пояс Бобби пополам и начал совать Кэрол в здоровую руку, пока она, наконец, не отпустила локоть, а тогда сомкнул ее пальцы на изгибах. «Отлично. А теперь сунь его в рот». «Сунуть пояс Бобби в рот?» Тед ни на секунду не отводил от нее взгляда, а теперь начал поглаживать ей целую руку, от локтя до запястья. Его пальцы скользили вниз от локтя, замирали и возвращались вверх к локтю, потом снова двигались к запястью. «Будто он ее гипнотизирует», — подумал Бобби. «И да, Тед ее гипнотизировал». Зрачки у него опять жутко расширялись и сужались, расширялись и сужались. В одном ритме с движениями его пальцев Кэрол, приоткрыв губы, уставилась на его лицо. «Тед, ваши глаза...» «Да, да», — сказал он нетерпеливо, словно не интересуясь тем, что проделывают его глаза. «Боль поднимается вверх. Кэрол, тебе это известно?» «Нет». Ее глаза устремлены на него. Его пальцы на ее руке спускаются и поднимаются, а зрачки, будто медленное биение сердца. Бобби увидел, как Кэрол села в кресле поудобнее. Она все еще держала пояс, а когда Тед прервал поглаживание, чтобы прикоснуться к тыльной стороне ее ладони, Кэрол послушно поднесла пояс к лицу. «Да-да», — сказал он. «Боль поднимается от твоего источника к мозгу. Когда я вправлю твое плечо, боли будет много, но ты перехватишь значительную часть у себя во рту и не пустишь в мозг. Закусишь ее в губах и удержишь на поясе Бобби, так что только ее частички доберутся до твоей головы, где бывает больнее всего. Ты меня понимаешь, Кэрол?» «Да». Ее голос стал каким-то далеким. Она выглядела совсем маленькой в кресле, с высокой прямой спинкой, одетой только в шортики и кроссовки. Зрачки Теда, заметил Бобби, перестали расширяться. «Сунь пояс себе в рот». Она вложила пояс между губами. «Кусай его, когда будет больно». «Когда больно, перехватывай боль». «Буду перехватывать». Тед в последний раз провел массивным указательным пальцем от ее локтя до запястья, потом посмотрел на Бобби. «Пожелай мне удачи». «Удачи!» — горячо сказал Бобби. «Откуда-то издали?» Дремотно Кэрол Гербер сказала. «Бобби швырнул в него уткой». «Правда?» — спросил Тед. Очень-очень мягко он сомкнул пальцы левой руки на левом запястье Кэрол. «Бобби думал, что этот человек — низкий человек». Тед посмотрел на Бобби. «Не в этом смысле низкий», — сказал Бобби. «Просто, ну да, неважно». «Тем не менее», — сказал Тед. «Они очень близко. Городской гудок. Куранты». «Я их слышал», — угрюмо сказал Бобби. «Я не буду ждать, пока твоя мать вернется вечером. Не смею. День проведу в кино или в парке, или еще где-то. На крайний случай в Бриджборде есть ночлежки. Кэрол, ты готова?» «Готова». «Когда начнется боль, что ты сделаешь?» «Поймаю ее. Зажму зубами в пояс Бобби. Умница, девочка. 10 секунд, и ты почувствуешь себя куда лучше». Тед глубоко вздохнул, потом протянул правую руку так, что ладонь нависла прямо над сиреневым бугром в плече Кэрол. «Сейчас начнется боль, деточка. Будь храбрый. Не 10 секунд. И даже не 5. Бобби показал, что все произошло в одно мгновение. Край правой ладони Теда нажал на шишку, выпирающую из плеча Кэрол. Одновременно он резко дернул ее левую руку за запястье. На щеках Кэрол выступили желваки, и она впилась зубами в пояс Бобби. Бобби услышал щелчок, вроде того, который иногда слышал у себя в шее, когда она затекала, а он ее поворачивал. Бугор в плече Кэрол исчез. «Есть!» — воскликнул Тед. «С виду все в порядке, Кэрол». Она открыла рот, из него выпал пояс Бобби и лег поперек ее коленей. Бобби увидел цепочку крошечных точек, вдавленных в кожу. Она почти прокусила пояс насквозь. «Совсем не больно», — сказала она с удивлением. Провела ладонью по тому месту, где сиреневатый становилась густолиловой, коснулась его и вздрогнула. «Будет побаливать неделю, или около того, — предупредил ее Тед, — и по меньшей мере полмесяца не поднимай этой рукой ничего тяжелого, и ничего ею не бросай, а не то головка может снова выскочить из ямки. Я поберегусь. Теперь Кэрол не боялась смотреть на свое плечо и продолжала осторожно прикасаться к синяку кончиками пальцев. «Сколько боли ты поймала?» — спросил у нее Тед, и хотя лицо Теда сохраняло серьезное выражение, Бобби почудилась в его голосе легкая улыбка. «Почти всю», — сказала она, — «больно почти совсем не было. Однако, не успев договорить...» Она привалилась к спинке кресла. Глаза у нее были открыты, но смотрели в никуда. Кэрол второй раз потерял сознание. Тед велел Бобби намочить полотенце и принести ему. «В холодной воде», — добавил он, — «выжми, но не очень сильно». Бобби вбежал в ванную, схватил личное полотенце с полки над ванной и намочил его в холодной воде. Нижняя половинка окна там была из матового стекла, но если бы он поглядел через верхнее прозрачное стекло, то увидел бы, как к дому подъехал такси с его матерью. Но Бобби не поглядел. Он старательно выполнял поручение. Не вспомнил он и о кольце с зеленым брелоком, хотя оно лежало на полке прямо перед его глазами. Когда Бобби вернулся в гостиную, Тед опять сидел в кресле с высокой спинкой, держа Кэрол на коленях. Бобби заметил, какими загорелыми уже были ее руки по сравнению с остальной кожей, которая была чистой и ровно белой, кроме лиловых синяков. «У нее на руках словно надеты нейлоновые чулки», — подумал он. Ему стало немножко смешно. Глаза у нее начали проясняться и следили за движениями Бобби, когда он пошел к ней. Но все равно Кэрол выглядела не очень, чтобы. Волосы спутаны, лицо все в поту, а между ноздрями и в уголке рта подсыхали ниточки крови. Тед взял полотенце и начал вытирать ей щеки и лоб. Бобби встал на колени и у ручки кресла. Кэрол чуть-чуть выпрямилась, благодарно подставляя лицо прохладной влажности. Тед стер кровь у нее под носом, потом положил полотенце на угловой столик. Он откинул слипшиеся волосы Кэрол с ее лба. Когда пара прядей снова упала ей на лоб, он занес руку, чтобы снова их откинуть. Но прежде входная дверь громко хлопнула. По вестибюлю простучали шаги. Ладонь на мокром лбу Кэрол замерла. Глаза Бобби встретились с глазами Теда, и они обменялись одной мыслью. Мощная телепатия, состоявшая из единого слова. «Они...» «Нет», — сказала Кэрол. «Не они, Бобби. Это твоя ма...» Дверь в квартиру открылась, и в ней возникла Лиз с ключами в одной руке и шляпкой, той, что с вуалеткой, в другой. Позади нее, по ту сторону вестибюля, дверь в жаркий мир снаружи была открыта. Бок о бок на крыльце, на коврике, с добро пожаловать, стояли два ее чемодана, там, куда их донес таксист. «Бобби, сколько раз я тебе повторяла, что ты забирал эту чертову?» Тут она умолкла. Потом годы и годы. Бобби вновь и вновь проигрывал этот момент. Видел все больше и больше того, что увидела его мать, когда вернулся из своей катастрофической поездки в Провиденс. Ее сын на коленях у кресла, в котором старик, который никогда не нравился и не внушал доверия, сидит с девочкой на коленях. У девочки ошеломленный вид. Ее волосы слиплись от пота, блузка с нее сорвана, лоскути валяются на полу. И хотя ее собственные глаза сильно заплыли, Лиз, конечно, заметила синяки Кэрол, один на плече, один на ребрах, один на животе. И Кэрол, и Бобби, и Тед Бротиген увидели Лиз с той же поразительной, вневременной четкостью. Два подбитых глаза, Собственно говоря, правый глаз был лишь злым блеском в посиневшей припухлости. Вздувшаяся, лопнувшая в двух местах нижняя губа, все еще в присохшей крови, будто в мерзкой засохшей помаде, сдвинутый на сторону нос, крюком нависший над ртом, будто нос ведьмы из комикса. Тишина. Мгновение осознающей тишины в середине жаркого летнего дня. Где-то раздался выхлоп, где-то закричал мальчик. «Да ну уже, ребята!» А сзади, с колонии стрит, доносился звук, который для Бобби особенно сильно ассоциировался с его детством вообще и этим четвергом в частности. Баузер, миссис О'Харри, лаял, все дальше вторгаясь в 20-й век. «Руф, руф, руф!» «Джек ее сцапал», — подумал Бобби. «Джек Меридью и его дружки-немроды!» «Ох! Ох ты, что случилось?» — спросил он ее, нарушив тишину. Он не хотел узнать. Он должен был узнать. Он побежал к ней, уж почти плача от страха, но и от горя. Ее лицо, ее замученное лицо. Она была совсем не похожа на его маму. Она была похожа на старуху, которое место не на тенистой Броуд-стрит, а там, внизу, где люди пьют вино из бутылок в бумажных пакетах и не имеют фамилий. Что он сделал? Что этот подонок сделал с тобой? Она не обратила на него никакого внимания, словно даже не услышала, однако схватила его и так вцепилась в его плечи, что ее пальцы больно вонзились в его кожу, подержала его и отстранила, не взглянув. «Отпусти ее, грязный старикашка!» — сказала она тихим ржавым голосом. «Сейчас же отпусти!» «Миссис Гарфилд, пожалуйста, поймите!» — сказал Тед, снимая Карл с колен. Даже и теперь он бережно не прикасался к ее поврежденному плечу. Он встал, расправив брючины, аккуратный, машинальный жест, в котором был весь Тед. «Видите ли...» Ее избили. Бобби нашел ее. «Извращенец!» — взвизгнул Лиз. Справа от нее был столик с вазой. Она ухватила вазу и швырнула в него. Тед наклонился, но недостаточно. Ваза низом задела его макушку, подпрыгнула, будто камешек, пущенный скакать по поверхности воды, ударился об стену и разлетелась черепками. Карл вскрикнула. «Мам! Нет!» — завопил Бобби. «Он ничего плохого не делал! Он ничего плохого не делал!» Лиз словно не услышала. «Как ты смела ее лапать! Ты моего сына лапал! Так! Так! Тебе не важно, на какой они лад, лишь бы они были детьми!» Тед шагнул к ней. Пустые петли его подтяжек болтались вдоль его ног. Бобби увидел розочки крови в редких волосах на его макушке, где ваза ставил свой след. «Миссис Гарфилд, уверяю вас...» «Уверяй, вот это! Грязный извращенец!» На столике, кроме вазы, ничего не было, а потом она ухватила столик и швырнула. Столик ударил Теда в грудь, заставил его попятиться. Он бы упал на пол, если бы не кресло с высокой спинкой. Тед рухнул в него, глядя на нее широко открытыми, непонимающими глазами. Губы у него тряслись. «Он тебе помогал?» — спросила Лиз. Лицо у нее стало смертельно бледным, синяки выделялись на нем, как родимые пятна. «Ты научил моего сына помогать тебе? Мам, он ничего плохого ей не делал!» — завопил Бобби и обхватил ее поперек живота. «Он ничего плохого ей не делал! Он...» Она схватила его как вазу, как столик. И позже он подумал, что в ней было столько же силы, как в нем, когда он нес Кэрол из парка вверх по склону. Она швырнула его через комнату. Бобби ударился об стену. Голова его откинулась, затылок стукнулся на стенные часы, они упали на пол и остановились навсегда. Перед глазами поплыли черные точки, заставив его коротко и невнятно подумать, готовиться к захвату, раз объявление теперь